Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aleyhi ve sellem. Uvaženi Sinaf Rasul, i došli do slov gdje šeh Hussam Muhammed ibn Abdul Wahab govori faman sarafa min haša'an min hezih anva al-abadat faman sarafa min haša'an lego illahi fahum mušrikum kafir. Jesi šeh Hussam Muhammed ibn Abdul Wahab lem mi fasil faman sarafa min haša'an لغور الله فهو مشرك كافر ودليل قوله تعالى ومن يدعو الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. Да, то есть далил на то, что тот, кто направит вид из видов поклонения не Аллаху, он мушрик кафир. Этот человек мушрик кафир. И далил на это слава Всевышнего и могучего Аллаха. Уман ядуо. То есть это здесь Всевышний Могучий Аллах, это называется зикру батль афрадль ам, танбихан би ахан, то есть то, что здесь Всевышний Аллах упомянул, то есть у ман яду о, то есть это джумля шарты, ман исму шарт яду о, фиалу шарт, у ман яду о ма Аллах иллахан ахан, ла бурхана лаху бихи, фа иннама хисабаху инда Робби, иннаху ла фихул кафирун, то есть то есть тот, кто это ом Аллах, здесь Всевышний Аллах упомянул, то есть вид из видов поклонения, а это дуа, то есть по той причине, то что дуа мин ахамми, то есть из самых главных и важных видов поклонения. Причем потому что дуа присутствует у каждого человека в любом виде из видов поклонения. И дуа делится, вот с этой стороны ученые разделили. Ученые разделили на два пункта. У тебя тоже нет матна, да? Не знаю даже. Ну, на один пока это. Нет, так тоже разберусь. Ну, сейчас кто-нибудь, если что, читать это. И если вышел, Аллах говорит, «Уман идум Аллах иллахан ахр, исман исму масуль вифидуль умум». То есть кто бы он ни был, то есть исму масуль мин адават, аль-умум, то есть куллю асма аль-масуль мин адават аль-умум, как аль-лави. То есть фактом то, что там небольшой тафсил, а то, что касается ман ва ма, то есть ман фил-галюб ядуль аля-л-акль, то есть ядуль аля ман мин ша'нихи якль. То есть вот так вот сказать точнее. То есть почему? Потому что некоторые говорят ман ядуль аля-л-акль ва ма, тоже исму масуль, ядуль аля-гур-л-акль. Но это, то есть, филгаль, то есть, это аглабия, то есть, да? И шейх Осимин немного поговорил об этом фишахи аля манзума аль-варакат. И также, то есть, об этом поговорил шейх Абдулла Фаузан своих шурхат на усунфик, то есть, и многие другие. То есть, это, ну, а так, само собой, разумеется, то есть, об этом более подробно я поговорил о Шаукане и другие, то есть, уже намного подробнее. И шейх Ислам Мухаммад Абдул-Вахаб в своей книге говорит, «Ман сарафа мин хаша'ан лигайриллах, фахуа мушрикун акафир». То есть «Ман юфидуль умум, фаман сарафа мин хаша'ан». Да, то есть также накера, «Фисайки шарт юфидуль умум». То есть любой вид из видов поклонения, тот, кто направил его не Всевышнему и Могучему Аллаху, фахуа мушрикун кафир, мубаширатун. То есть, да, это, то есть, джавабу шарт мураттабан аля аль-фиа, то есть, фаман сарафа, фахуа мушрикун кафир. Афа, альфа, дахала, аля джавабу шарт. Фаман сарафа, мин хаша'ан лигайриллах, фахуа мушрикун кафир, вадалил колу та'аля, уман ядуо, и поэтому ядуо, фирмандарин маджзумун биман шартия. Уман ядуо Аллах иллахан ахара, то есть, да, ла бурхану лаху би. И вот это, ла бурхану лаху бихи, то есть у этой джумли лейса лаху мафхум, то есть это не имеется в виду, тот, кто делает дуа кому-то не Аллаху, то есть в том случае, когда у него нету на это бурхана, нет, то есть этого случая не бывает, кроме как нету у него на это бурхана, то есть нет у него никакого довода на то, чтобы он мог делать дуа не Аллаху. Понимаете, да? И поэтому, когда, как, то есть, как, например, некоторые люди, то есть среди них адвокат мушриков, которые заступаются за мушриков, то есть за могилу поклонников, говорят, у них есть определенные доводы на то, что можно делать дуа мертвым. Да, то есть или какие-то виды поклонения. А Всевышний Аллах говорит, ну оставьте. Нет, это его, в смысле. То есть, если кому-то нужно. Оман яда ум Аллахи Иллахан Ахар. Ля бурхан лаху. Всевышний Аллах говорит, у него нету бурхана. Они говорят, нет, есть. У них есть определенные доводы на правильность их действия. И поэтому они что, оправданы? Да, в судный день мы придем к нему, будем просить. А так сейчас суд нельзя просить? Нет. Мы же не слышим. Халяв есть маленький, халяв в том случае, который подошел к могиле пророка и делает ему дуа, отталкиваясь от того, что некоторые доводы внешне якобы указывают на то, что посланник Аллаха слышит, да? Как, например, посланник Аллаха, если он сам приказывал фитошаху делать на него салят. То есть, да, и да, и то, что то есть, этот салят доходит до него. Да? То есть и внешние доводы, то есть про шафа, как некоторые об этом утверждают, но то есть это масаль халафи вот в этом. Шейх Лусам Тамим, то есть от такалама хазиль масаль фи филькаада джалили фи каада аль-джалили фи тавассили валь-васили. То есть Шейх Лусам Тамим, у него есть рисаля в этом направлении. Иншаллах бизнилляхи тааля, то есть если пришло Аллах нам облегчит, мы ее тоже с вами прочитаем. Да, то есть мы остановились от далеко утар, у ман ядуо, то есть да, ман ядуо, фиар, мадары маджумун, бихатфи и, Ибрагим. Ну, ва махия. Ва махо далили лазали. Да. Аддамма каблиха далилин алейха. У ман ядуо. Это и далили на то, что ман исму шарт, и джумля шарты им. Ман ядуум Аллахи Иллахан Ахар, ла бурхан лаху бихим. И говорит, фа иннам хисабам андараби, иннаху ла флюхал кафирун, то есть хакама алейхи биковнихи кафиран, ва биковнихи ла юфлих, иннаху ла флюху аль кафирун. То есть тот, кто делает дуа кому-то вместе с Аллахом, у него нет на это никакого довода, говорит Всевышний, нет у него никакого бурхана, он не может это ничем аргументировать, у него нет никакой аргументации. То есть нет ему никакого оправдания не будет. И иннаху ля юфлиху аль-кафирун, то есть и хакама алейхи бикаун, то есть и вот это именно хикмати, то есть именно айлим, человек сам Мухаммад Абдул-Вахаб, то что то есть, вначале он аслар хукман, да? فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر ولم يستغفر ولم يفصل جاهلا ام غير جاهلا ام مخطئا او حكم عليه من صرف منها شيئا لغير الله مهما كان ذلك الغير نعم то есть فهو то есть جواب الشرع то есть الشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب من العلماء الكبار то есть он прекрасно то есть когда пишет свою книгу он отдает отчет своим словам и понимает то что сейчас то есть эту книгу буду читать приходить и изучать он не должен был ничего упускать то есть и мы видим что тот аят который он привел в точь-в-точь подходит под тот хокум, о котором он здесь упомянул. «Оман яду ума Аллах иллахан ахар, ля бурхан ляху бихи». То есть, почему? Потому что в то время, то есть, из числа врагов шейху Саму Тамии были две группы. Первая – это непосредственные мушрики, то есть, могила поклонники. Вторая – это те, которые за них заступались. То есть вот эти две группы, то есть они же две были и во время шейха Сулейман ибн Абдулла ибн Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, и они же были во время шейха Абдур-Рахман ибн Хасан, если мне память не изменяет, то есть который то есть как Аль-Аракай, Оман Аль-Ашакай, то есть они были ученые, именно уляма, но однако были все, которые заступались за мушриков. То есть это их не... Аль-Арат. Нет, другой. И поэтому... То есть... Кто? за Хрисуну. Кто-то заступается за мушиков. Не, ну я и говорю не только, а причисляли себя к кем. Ну понятное дело, и мушики эти тоже причисляли себя к Хрисуну. Ты не найдешь никакую существующую секту сейчас, кроме как они причисляют на себя то, что они на том, на чем был посланник Аллаха, несподвижники. Этих мужиков взять, они что говорят, то есть их не шейх, то есть у него иджаза от его шейха, а у того, того, того, того, того, того. И так до посланника Аллаха. И посланник, и мне лично суфист говорит, посланник Аллаха был суфист. Аллах. Да, цепочка, то есть как это, да. И так далее, да, да, то есть у них иджазы, то есть конкретные иджазы, цепочка, вплоть до сподвижников, да, то есть кто хочет иджазы, фалят афат, да. Потому что он пришел с тавхидом, да. Да, конечно. И вместе с этим Ашихурсан называют ламу мушрик, ламма мушрику заманина агрезу ширками аль-авалин. Мушрики, которые были в его время, это фикаад аль-арбаат и фикаад аль-рабия. И то же самое, например, турки, которые в Аль-Факте были османскими, да? Они тоже ширки, да, да. Вот тем не менее, как бы по законам шариата, то есть да, шариатских. И поэтому аль-улама хакаму алейхим бикавнихим куфарн, алейсу муслимин. Знаешь, то есть, и шейх сам продолжает уманиджум Аллах Иллах Ахру Ля Бурхана Ля Хубихи Фа иннаху хисабаху анда Раббихи иннаху ля афлихун аль кафирун. То есть, да, я думаю, то, что достаточно является ясным и понятным. То есть, аль-мутабака бейн аль-хукм аль-айя тамма. То есть, аль-камиля. То есть, полностью аль-айя. То есть, понятный смысл аята? Вопрос можно? Ну, я думаю, самый простой, то есть тебе нужно просто араб аль-Куран. Да, да, чтобы вот это типа, а я еще потом дома, допустим, я пришел и переписал. Честно сказать, сейчас перестал понимать. В электронном виде, Иорова Куран, допустим. У меня знакомый был, короче, сирийский же такой. Синий такой, полностью, Иорова всего Куран. Может, рекомендовал? Он говорит, что тебя. Иорова Куран, какую книгу порекомендовали Иорова Куран? Да, то есть, ну, я думаю, то, что это... Я самый... Грамматика и потом... Да, да, да. Во-первых, а во-вторых, то есть помните, те, которые я знаю, может быть, тебе чуть не подойдут, они, скорее всего, там неинтересно будет написано. То есть с той стороны то, что. У меня есть такие. А если какой-нибудь, да, небольшой, маленький, я не знаю, то есть я даже не знаю такие. Непонятные моменты, да, есть, там и лорда есть. Там, по-моему, кто-то послушал, Ибрагим Смайл, пожалуйста. Он не полностью посадил. Я понял, понял, да. Значит, то есть, а что там потом дальше идет? Нам вафи хадис ад-дуа мухху абад хадис хадис раваху бад ахли сунан. То есть фиг такалам камаху ма'лумун ва ма'руф. То есть да, этот хадис лам ясбут сихатан. Алейкум ассалам ва баракатуху. Как? Это хадис, то есть недостоверный. То есть недостоверный. Достоверный хадис от дуа хуа аль-абада. Ну он, его же смысл, то есть этот. И некоторые именно ляма, то есть сказали, то, что он достоверный. И в общем, смысл хадиса достоверный, у него есть шавахид, как, например, ад-дуа-хуа аль-абада, да, то есть факт в том, что ляшкаль, то есть Абрам Сахль, факт в том, что смысл этого хадиса является достоверным минахити ль-ма'ан, то есть ад-дуа муху, то есть мух хуа, то есть центральная вещь чего-то, как самая ось. То есть, да, и поэтому на мозг тоже говорят мух. На мозг тоже говорят мух. А почему? Потому что мозг, то есть если отсутствует у человека фахо-шаву, когда у человека отсутствует мозг. То есть, и понятное дело, мозг сам по себе присутствует, имеется в виду, то есть, в нем есть определенные недостатки, которые влияют. Ад-дуа мухколь ибада, то есть и достоверный хадис ад-дуа гуа аль-абада. Минахит лиснат недостоверный. То есть я думаю, это нет в этом, в этой проблеме во всех шурахах Расул Усуль об этом упоминается, поэтому я думаю, то есть нет смысла сейчас то есть подробно, да, то есть и поговорим о достоверном хадисе ад-дуа, то есть коротко, да, ад-дуа мубтада аль-абада хабар. Аль-Асль, то есть, как мы уже упоминали отсюда, то есть, как мы уже упоминали, то есть, Аль-Хабар, Аль-Асль фиги айякуна накера. Нам джа-гуна муарраф би-аль. Ва джа-наби алейхиссалам би дамир аль-фасль фа-гуа-гуа. Нам, то есть, и этот оборот в арабской речи указывает на Аль-Хасар. Да, то есть, почему? Потому что, то есть, когда приходит хабар ма'рифатан фа укида байн аль-мубтада валь хабар бидамир аль-фасль, в частном случае ад-дамир хаза хуа-хуа и фидил таркид аль-хаср валь-хаср ва исбат аль-хукм фи аль-мадкур ва нафи амма ада. То есть и основа фи аль-хаср, то есть а это ирхамукаллах аль-хаср. Аль-Хасар валь-Каср соединены в смысле. Значит, это мы, иншаллах, когда в Аль-Фиус зайдем с вами, там, в разделе Аль-Фа-Иль, возьмем об этом поподробнее. Значит, то есть, в общем, смысл хадиса, посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, говорит то, что, то есть, нету поклонений, кроме как дуа. То есть, да, но это понятное дело, то, что Аль-Хазр, как он объяснял Ибн Дакик Аль-Аид фи Хамил Ахкан фи Шарх Аля Хадис Ибн Аль-Амали Ибн Ният, то, что Аль-Хазр Амру Ниски. То есть, это, об этом тоже потом поговорим. То есть, факт в том, то, что этот, здесь это выражение указывает на Танбих, то, что дуа, и отсюда, то есть, о том, о чем я хотел говорить, то, что дуа один из важнейших, то есть, почему посланник Аллаха всегда, и посланник Аллаха, и Всевышний Аллах всегда указывают, то есть, как чаще всего пример приводит дуа во время поклонение. Как, например, ва анна аль-масаджида лиллахи фала тадуу маа Аллахи ахадан. Да, почему? Потому что любой вид из поклонения, он, как правило, всегда сопровождается дуа, то есть призывом. Но дуа бывает двух видов. Дуа аль-мас'аля ва дуа аль-абада. То есть дуа аль-мас'аля — это когда человек просит чем-то, то есть просит что-то у Аллаха. Либо слух, либо про себя, да, хочу там то, хочу это. Абада, когда человек своим состоянием, поклоняясь Аллахом, то есть всем видом поклонения, надеется за это получить от него милость, то есть награду и так далее. То есть он своим, это называется лисан аль-халь, то есть когда он не просит, но то есть в сердце у каждого человека, у каждого, то есть мусульманина, то есть который поклоняется, в тот момент, когда он поклоняется Всевышнему и Могучему Аллаху, он этим самым надеется, то есть получить аджр, награду, прощение, например, да, то есть какой-то, то есть ридван от Всевышнего Могучего Аллаха и подобного рода. И подобного рода, то есть вот это, то есть аль-фарк. И поэтому, пусть почему Всевышний и Могучий Аллах очень часто указывает, что делает танби именно на ад-дуа, как в частности в нашем случае, это то, что и по этой причине, то, что дуа — это мин ахамми вид, то есть из самых важных видов поклонения, то есть и которые не, то есть практически можно сказать, не существует вид из видов поклонения, кроме как она не сопровождается, либо дуа, да, почему? Потому что, алейкум ассалам, салам алейкум. Когда человек поклоняется, будь то намаз, будь то сиям, будь то хадж, то всегда, как правило, вид этот поклонение сопровождается дуа. Вот два масаля тоже там на баре отделяется, да, кажется, да? Дуа — это когда человек просит, и дуа — это... А, ну, это уже истиану, да, то есть это истиану бельмахлюк фима ляртиру алейхи илля Аллах фаву ширку нагу. Истиану, листивату, листиаза. Почему? Потому что нам можно истиаза, листивата и истиана делать махлюком. Да, то есть истиана, истигата, да, то есть, да, Как, например, то есть истианы просить о помощи, и истиазы это просить, чтобы он тебя от кого-то спас, а истигоса это когда же, то есть экстренная серьезная ситуация. То есть, и это все также бывает, да, то есть и билисани макал, и билисани халь. Как, например, то есть истиана билисани макал это когда ты кого-то просишь, то есть там на холодильник поднять. Например, кто-нибудь купил на холодильник и звонит, а он говорит, приди, помоги мне поднять. Вот, то есть билисани аль это, например, если привести, то есть когда ты используешь что-то таким образом, чтобы это помогло тебе в чем-то. Даже, то есть, как, даже пример трудно привести. То есть истиаза, это когда ты то есть, просишь, чтобы то есть, он, то есть, тот, кому ты обращаешься за истиаза, чтобы он тебя то есть, защитил от кого-то. Это будет, может быть, также и языком, когда ты кого-то просишь, например, за тобой кто-то гонится, да, то есть ты приезжал там, и стрижешься в дверь, там, открой, то есть сохрани, ну, этот, помоги мне, чтобы от них избавиться и так далее. Ты то есть, выходишь и защищаешь, то есть от кого-то, да, то есть от людей или еще от кого-то, от собаки там. А билисани аль это, например, за тобой гонятся собаки, ты на дерево или на стол забрался. То есть ты же его не просил тебя защитить, но ты своим состоянием, то есть вот этим действием, да, как будто, то есть ты его. Это, да, вот это суть. И то же самое, и сяды, и то же самое, и согласы, то есть и подобного рода это. Да, то есть это отталкивается от того, что альхамдулиллах собаки не умеют лазить по деревьям. Да, то есть, да. Да, как, например, да, Всевышний Аллах описывает кафиров, «Ля такрабухум масиль харами», как «Шахиду алан», как аят «Шахиду алан фусин биль куфр», «Шахиду алан фусин биль куфр», то есть они не говорят, то есть, языками, то, что мы кафиры, нет, то есть они своим состоянием и действием, да, в тот момент, то есть, когда они показывают из себя то, что они аляль куфр, то есть, чтобы они не приближаются. Смотришь, то есть это то, что касается коротко дуа нухуа аль-ивада, то есть мы то, что можно сказать по этому поводу. Да. Следующий идет аль-истиан. Нет. Что там там? На, удалю хауфи колю та'аля фала тахафуху ва хафуни. На? Инкунтум фала тахафухум, то есть не бойтесь их, фахафуни, то есть бойтесь меня, инкунтум минин, если вы. Фала тахафухум вахафуни. Инкунтум минин, то есть это если вы веришь, то есть это дарили. То есть каким образом ученый, то есть и в том числе Шейх Мухаммад Вахаб, вытащил оттуда то, что это является видом из видов поклонения, то что хов, то есть каким образом он привел истилляр, а это то, что поклонение, как он сказал Шейх Мухаммад Вахаб, тамини фил абуди исм джамин ля кулли ма йухиббу Аллаху вайрда мин аль-акваль валь-амаль аз-захира валь-батина, да, то что аль-абад это исм джамин ля кулли ма йухиббу Аллаху вайрда, то есть это название применяется на все то, что любит Всевышний Аллах и чем он доволен, мин аль-акваль валь-амаль, то есть будь то слов или дел, аз-захира, то есть который внешне виден, аль-батин это то, что мы внешне можем не видеть, то есть это то, что связано с сердцами. И то есть Всевышний Аллах не приказывает ничего нам, своим то есть, рабам, кроме как он это любит и этим доволен. То есть да, и если то есть, он нам приказывает что-то делать, значит мы выполняя это действие, нам, и это действие может быть то есть, телом, может быть языком, то есть словами, может быть сердцем. Это является поклонением, то есть мы этим самым поклоняемся Всевышнему и могучему Аллаху. Почему? Потому что если Всевышний нам что-то приказал делать, то есть или запретил что-то делать, оставляя это действие, то есть отталкиваясь от запрета, этим самым поклоняемся Всевышнему и могучему Аллаху. То есть когда Всевышний Аллах приказал нам что-то делать, То есть мы выполняем это по той причине, то, что Всевышний нам это приказал, то есть это указывает на то, что Всевышний любит это и доволен, и вознаграждает за это. Значит, это вид видов поклонения. Почему? Потому что поклонение это все, что Аллах любит и чем доволен. Вопрос, вот там бутылки есть, там на три вида страха возможно, да, там полный потом. Да, да, да. И потом написано, что. Когда человек ваджибы оставляет по причине страха перед махлюками, да, что это только полноту выходит, как бы, убирает. Лучше, мало еще, не думаю, удивило. Как человек, боясь махлюков, оставляет ваджибы какие-то, и это большой шутник нападает. Может быть, какая-то граница есть? Да, да, есть. То есть, ваджибатин, например, человек, как, возьмем сам происшедший, например, то есть, не носит бороду. Ну да, то есть отталкиваясь от мнения, что это ваджиб, да? Отталкиваясь от мнения, то что это ваджиб. То есть он, то есть боясь то, что у него могут быть проблемы с родственниками или со спецслужбами, или еще кем-то. Да, то есть этим самым он попадает, да, в куфр или нет, не попадает. Вот. Если они оставляют его мутликом по причине страха, то куфран Аллаху мухаджимна милля. Почему? Потому что мусульмане обязаны делать намаз, если не могут внешне, то есть прятаться как-то дома, все равно должны его делать. Все равно должны его делать. То есть если ты дома сидишь, тебя же никто не видит. Ты же можешь делать намаз. Если человек в состоянии делать намаз скрытно и не делает его, то есть он якфур. Если он не в состоянии делать намаз, то делать его мысленно. Мысленно же никто не может его. А, к примеру, если дават он оставляет, там, амур биль маруф, ва нахи. Это все именно ваджибат, да. Это из ваджибов, да? Да. Если человека принудили, как его, то есть, посадили, да, то есть, или кафир схватили, и он даже, то есть, мысленно не может делать намаз, не делает. Если ляк, почему-то Всевышнего сказал, манеху биллахи мин ба'ди иманихи илля ман укриха ва калбуху мутмаинна бил иман. То есть факт в том, что Всевышнего сделал истисна неразрешенных в куфре делать, то есть атарку сратит куфре, это если человек только мукра. Поэтому если он мукрый, фаляк. Да. Если он даже, то есть под страхом, например, его держат в таком состоянии, то что он даже мысленно не может это делать, то не делает. И не восстанавливает потом. То есть потом, если у него будет возможность делать, не восстанавливает. То есть, к примеру, путочная вещь, да? Да, да. Или, то есть, да, или подобного рода ситуация. Да, да, да. Не сделает, оставляет. Да, да. Да. Да, то есть, о чем мы говорили? Аль-Хоф, то есть поэтому каким образом шейх Ислам Мухаммад Абдул-Вахаб вытащил из Лиаль оттуда то, что Аль-Хоф является видом поклонения. Да, и тот, то есть и этот Аль-Хоф, он бывает двух видов. То есть тафсир с той стороны, то, что хоф, то есть которым боятся, то есть божества, то есть что-то то, что не способен сделать с тобой, кроме как божество, то есть Всевышний и Могучего. И хоф, когда ты боишься кого-то, который в состоянии тебе что-то сделать. Знаешь, как, например, если за тобой ротвейлер злой будет гнаться. Это будет, то есть, определенным образом заставить тебя нервничать по этому поводу. Переживать, то есть, может даже вспотеть. Вот. И подобного рода ситуации, почему? Потому что данный ротвейлер действительно сможет, то есть, причинить себе некоторые неудобства физические, например. Вот, особенно если их два или три. Есть хоф, когда ты боишься какой-то предмет, который не в состоянии это сделать. Как, например, человек боится от трупа, что он, то есть, может что-нибудь сделать, или от могилы, или какой-нибудь предмет. Вот этот телефон, то есть, там, может, или еще какой-то, то есть предмет, который в состоянии, то есть там кусок камня или глины, то есть из него сколотить, или еще что-то может причинить, то есть воздействовать на тебя каким-то образом. Он не может, это же кусок камня. То есть вот это ширк. Или когда ты начинаешь бояться уже людей, то есть даже сам живой, то что он может с тобой сделать таким образом, то что ты не сможешь родить, то есть или не будешь. То есть, по этому делу он может сделать так, что у тебя не будут детей, то есть отрезав себе, то есть определенные это, инструменты, то есть которые на данный момент. Вот, то есть это все действительно реально. Если таким образом, как это случается с мушриками, то есть они боятся своих шейхов, то что он с ним может что-то сделать, взять его умерщвить. Взять его, то есть лишить его там, не знаю, памяти или еще чего-нибудь, да, как вот у суфистов это происходит, то есть они боятся своих шейхов, а то, что он с ним даже издалека может что-то сделать, если он его как-то там ослушается, как оставит вот эти вирт, они когда берут, да, вот эти зикры определенные, то есть если он его оставит, он боится то, что шейх знает об этом, даже если он там на Камчатке где-то живет, то есть а шейх где-нибудь там в другом месте. И вот этот хоф, это называется ширк, то есть когда ты боишься от какого-то предмета, будь то он даже живой, то что он в состоянии от собой сделать то, что в таких случаях не может сделать, кроме как Всевышний Могучий Аллах. Да, это ширк аль-акбар, мухриджу миль мильи, мубашир это. Да. Нет, есть разница между вот то, что у некоторых мусульман доходит иногда даже до маразма, то есть по отношению к джиннам. Да, то есть у них джинны там заходят, выходят, переходят, там туда можешь попасть, сюда, сюда, там это. Вот. А одно дело, когда то есть, ты действительно знаешь то, что есть сихар. То есть или с глаз это является истинным, то есть и посланник Аллаха научил нас защищаться от этого, то есть всех, да? То есть и это действительно является истиной, но фактом то, что то есть это не должно то есть заставлять нас бояться теперь колдунов, что они там могут что-то сделать, что они там могут. Нет, они не могут ничего сделать, кроме как священного, если это предупредит. А? То есть здесь не страх перед колдуном, то есть как страх перед то есть, божеством, то есть или предмет, как, который в состоянии как-то на тебя воздействует. Как, например, на джихаде, то есть ты же можешь определенным образом переживать, то есть или даже какой-то страх будет по отношению, если враг, то есть его большая многочисленность оружия, то есть они действительно могут тебя убить. Да? То есть вот примерно то же самое, как и колдун, то есть ты здесь не боишься его, а предпринимаешь какие-то действия, чтобы предотвратить то, чтобы то, есть то на что он в состоянии сделать, то есть это сиха. Да, почему? Потому что это сихр был сделан, то есть даже с посланником Аллаха, алейхиссалату вассалям. И то есть, и вот здесь вот, например, есть люди, конечно, альхамдулиллах, то есть которые вообще нет у них страха перед кафирами на джихаде. То есть, но бывает так, то, что страх присутствует, но этот страх не становится причиной оставления джихада. То есть, а почему? Потому что когда начинаются боевые действия, то есть у любого человека появляется определенный вид волнения, то есть его же могут убить, и это действительно реально, если он предпринимает какие-то действия, чтобы его не убили, а если убьют, то альхамдулилля. Но факт в том, что это не становится ему причиной оставления этого джихада. Никто не может сказать, что все, то есть, которые на джихаде, у них нет страха. Нет, то есть он может быть есть. Да, то есть это естественный страх, то есть, который присутствует у каждого человека, у кого-то больше степени, у кого-то меньше. То есть вот это все. Вот это все, то есть даже со сподвижниками. Вот это же, то есть как губительно грехов, когда побег с поля боя в день наступления, да? Да. Как раз вот этот страх у него до уровня большого шока дошел, да? Нет. Это другое, другое. Просто головоломство, да, получается? Нет, это побег с поля боя, в чем у него головоломство? Ну, понятное дело, то, что по причине страха даже со сподвижниками, то есть это происходило. Да, то есть, почему? Потому что это естественно состояние каждого человека, особенно если это становится, то есть приобретает определенную паническую форму. Да, то есть когда начинается побег, то есть там даже те, которые не хотели бежать, начинают тоже убегать. Да, вот это все состояние, которое есть это. Да. Вот. Почему разные вопросы, да? Да. И разница, также очень важный пункт, вот этот страх и храбрость. То есть человек может быть храбрый, в общем, то есть как мы знаем, например, он в общем по жизни храбрый, как, например, самый простейший например, Джагили, например, он не боялся начать драться с двумя, с пятерьмя, даже там 10 человек его бить, он не убежит. То есть и даже если он в исламе, он тоже так, ну, на джихад не выходит. Почему? А потому что человек может быть в жизни, то есть, ну, в какой-то степени боялся там подраться с кем-то или еще, то есть, да, то есть какого-то определенного рода такую жизнь. И как только начался джихад и призыв, то есть он без размышлений вышел туда и сражался, то есть в первых рядах и так далее. То есть вот этот пункт, то что там есть определенный вид разницы, а это любовь к Аллаху и его посланнику, то есть и смерти на пути Аллаха, и то есть и храбрость, которая присутствует в людях, как, то есть, как природное качество, с той стороны, то, что Всевышний Аллах его таким создал. Да. Понимаете эту разницу? Поэтому человек, то есть бывает такое, то, что он может быть храбрый по жизни, но бояться на джихаде. Бояться, чтобы его там убили. Может быть, то есть там даже выйдет, но как-то прячется, поскрывается, чтобы лишний раз не попасть под пулю. А человек может не обладать этими качествами здесь, то есть в Дуне, но на джихаде, то есть он бросается и кидается, то есть и не боится. Вот эта разница, то есть там его побуждает на это не храбрость. То есть человек, который выходит на джихад в таком состоянии, его не храбрость на это побуждает. Его побуждает на это, то есть иман, то есть и любовь к Аллаху, и его посланнику, то есть и смерть, и любовь к джихаду. Почему? Потому что джихад — это один из самых величайших видов поклонения для мусульман. То есть это один из самых величайших видов поклонения. То есть, поэтому вот это бывает разница, которая между то есть, храбрость и, то есть, и иман. То есть, ну, в частности. Шуджа, да? Да. И то, что также аль-хоф, то есть это то, что касается хоф, человек может быть не бояться, то есть там на улице где-то кого-то, даже там если поножовщина или еще что-то будет, а в тот момент он может бояться какого-то трупа. То есть он первое, то есть второе хуже, чем первое. То есть почему-то второе является ширком мухаджин нельмир. Значит, то есть, что там дальше? Ар-раджа. Фаман кана йарджу лика раббихи фаля'мал 'амалан салиха ва ла йушрик би'ибадати раббихи ахадан. Здесь Всевышний и могущий Аллах говорит: «Фаман кана йарджу». То есть также мы думаем на шарте: «Йарджу лика раббихи фаля'мал 'амалан салиха». То есть 'амалан салих в шариате — это те дела, которые Аллах вменил в обязанности. Ваджибат в первую очередь, который он любит и доволен. То есть правильные дела — это не имеется в виду, как некоторые понимают, есть, чтобы мусульманин был добрый, пушистый. То есть, да, как зайчик, то есть там через дорогу бабушек переводил и так далее. Нет, то есть это мусульманин — это тот, который поклоняется Всевышнему и могущему Аллаху, выполняет его приказы и выполняет то, что он ему приказал. Поэтому как аль-джихад — это является на азами, то есть ас-салихат, самый великий из видов поклонения, то есть праведных дел. Да, то есть несмотря на то, что в нем, то есть, происходит убийство и так далее. То есть, но и да. И, как он сказал Всевышний и Магушала Фисурат Тауба: أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار فلاجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. يلون то есть من ال то есть الولاء, то есть с той стороны что-то идет рядом. С того, как сказал посланник Аллаха عليه الصلاة والسلام: لا ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. То есть пускай, то есть за мной встают в рядах самые, то есть, умные, да, то есть, которые взрослые умные и так далее, то есть, они встают после них, то есть, постепенно, вот таким образом, хатта ясу, то есть, и поэтому дети, как правило, стояли в последних рядах, во-первых, рядах за последним Аллаха, алейхи салляллаху алейхи салям, стояли кибару сахаба, то есть, которые были уляма валь-фукаха. И здесь Всевышний и могучий говорит, я его лидин аман, обращается к тем, то есть, это, то есть, те, у которых есть иман. Катилю ладину ялунукум мин аль-куффар, то есть ялунакум, то есть это те, которые сначала ближе к вам, то есть когда покончите с этими, которые после них, когда покончите, то есть этот аят указывает на это, то есть те, которые и так далее. То есть ялунукум мин аль-куффар ядиду фикум гильза, пускай они вас ненавидят. Почему? Потому что боевые действия, то есть они вуджубан мин аль-лавазим приводят к тому, что обратная сторона, то есть они, то есть у них к той стране, которых с ними воюют, и появляется гыльза, а это злоба, ненависть, которая, то есть, начинается в сердцах и выражается на органах тела. То есть это указывает на то, что это является матлюб шариати и приказ Всевышнего и могучего Аллаха. Я говорю Аллаху: «Катилу ладзина ялунука мин аль-куффар фальяджиду», пускай они найдут в себе по отношению к вам гызда, пускай они вас ненавидят. И поэтому, которые те сейчас, которые пытаются преподнести пораженческий, то есть и лицемерский призыв, это то, что нам нужно с ними дружить, нам их нужно к себе расположить, кафиров, то есть нам нужно быть добрыми и пушистыми, то есть там красивыми, как зайчики, с ними сидеть. Это все батль, то есть это не является призыв, то есть не является то. Почему? Потому что сура Тауба отменяет все на предыдущие, то есть это, да, и здесь Всевышний говорит, я глядин аману катилю ладин ялюнк ми фальяди дуфику ми гильза, говорит, ва аляму анналлаха ма альмуттакин, то, что вот эти действия являются действия богобоязненных, то есть те, у которых есть аттаква, ва аляму анналлаха ма альмуттакин, то есть те, которые ведут джихад на пути Аллаха и сражаются с кафирами, то есть таким образом, чтобы кафиры их ненавидели, этим самым человек является минал муттакин, то есть тот, у которого таква. И также Всевышний и могучий Аллах сказал в суре Мухаммад, если мне память не изменяет, Мухаммаду Расулуллах валядин маху ашидда аля куфар рухама убейнахум, то есть Мухаммадун Расулуллах, и те, которые с ним, валядин маху ашидда аля куфар, то есть они... Да, сурат аль-фатх, последний. Они ашидда аль-куфар ва рухама убейнахум. То есть, а сейчас мы можем увидеть от некоторых тех, которые говорят о себе, то, что они распространяют призыв Ахли Сунна, то есть у них наоборот. Они рухама аль-куфар ва ашидда аль-аман аль-муслимин. Почему? Потому что те призывают к тавхиду. А это их не устраивает. А это и мешает им это. Почему? Потому что те, которые призывают к тавхиду... Нет, это сурат аль-фатх. Последний. Почему? Потому что призыв к тавхиду вуджубан несет за собой, а это отвращение от ширка. Вуджубан. То есть, потому что ты, то есть, ни один не сможет призвать к тавхиду, кроме как он должен начать вуджубан разговаривать про то, что является противоположностью от тавхида, это ширк. И это все, то есть, вызывает гнев у кафиров. То есть, и никто не сможет расположить к себе кафир лантердан кляхуду ламнасар хаттат тебя миллатам. Они не будут тобой довольны. И эти люди, а их цель расположить к себе именно те, которые, то есть, либо отошли от религии Аллаха, либо туда не заходили, как то есть, могила поклонники и подобные им. И вот эта цель, то есть, понимаете, что происходит. И поэтому, то есть, здесь мы видим внешне то, что происходит. Наоборот, то, о чем здесь рассказывает нам Всевышний Аллах, Мухаммаду Расулуллах, валядин маху ашидда аляль-куфар рухама убейнахум. Тарахум рукка ансуджадан ябтагуна фадля мин Аллахи варидвана симахум фи уджухи мин асири суджуд залика масалахум фит тавра. То есть, Всевышний Аллах описал их также тарахум рука ансуджадан, то есть это аль-джам, то есть аль-джам, то есть исму фааль, у него несколько аль-джуму, и один из них фу-аль, есть фааль, фаалун, фаалатун, то есть, да, этот, и то есть также один из них это фу-аль, то есть фу-аль, как толиб-тулляб, то ли батон, то есть или то ли бун и так далее, да, например, то есть саджид, саджидун или суджад, это джаму саджид, и рука джаму ракия. Тарахум рука суджидан ябтагуна фадла мин Аллахи ва ридуана симахум фи вуджухим мин асари суджуд. И говорит, ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. То есть, и Всевышний говорит, что, а что касается Филинджиль, то он верующих, то есть тех, которые вместе с посланником Аллаха, алейхиссалям, описывают таким образом, то что это как растение, то есть как крестьянин, когда он сажает поле, как зерна, да, то есть и начинает ухаживать, поливать и так далее, и они начинают эти зерна, здесь Всевышний делает кияс. Начинают вырастать, появляться из земли, то есть он их продолжает поливать, ухаживать, то есть защищает их от внешних этих, то есть они вырастают и крепнут, то есть на своих стеблях, то есть эти растения, которые уходят, они начинают крепнуть. На фастах лаза фастава аля сука, то есть и укрепляются. И для чего вот это все делает Всевышний Аллах с верующими? Лиагызы бигим аль-куфара. Чтобы злить ими потом, доставлять ненависть кому? Кафирам. Вот Всевышний Аллах точно так же воспитывает и укрепляет верующих для чего? И Всевышний Аллах описывает то, что то есть, верующие ваматалин филинджиль казараан ахража шатаху фаазараху фастава аля суки юаджибу зара азара, это то есть вот эти крестьяне, то есть они смотрят на, то есть, на вот это поле взращенное, им это нравится, доставляет удовольствие, когда эти растения выросли, окрепли. И Всевышний Аллах делает вот это все, то есть вот то, что делают эти крестьяне, то есть это хозяйственные работники, точно так же Всевышний Аллах воспитывают верующих. Для чего? Потом идет джумля талилия, лям литалилия гызы бигин аль-куфар. Вот верующие — это те, которых Всевышний Аллах использует, чтобы ими злить и доставлять ненависть кому? Кафирам. Поэтому те, которые, то есть, и если вы увидите кто-то, он доктор, может быть, кандидат в доктора, кто угодно, с бородой, то есть у него заплаканные глаза могут быть, он может говорить аяты и хадисы, он может, то есть, всех называть там джагелями, то есть взвешивать на весах научной методологии и подумать это, но кафиры им довольны. И кафиры довольны теми, с кем он. А в тот момент, как Всевышний говорит, «Лян тардан киляху дворан насыра хатта таттабя милятахум». И потом, если кто-то после этого говорит, что он насу, не то, что он, это все батль. Верующие — это те, это кто льягызы бигим аль-куфар. Вуджубан, да. Тахкум алейхи бинифак, мубашир. Это аль-каида ля яум кайм лян тардан каляху дуля мусор хаттеттеджи. Быть такого не может, чтобы кафиры. Как только... Да. Как угодно. Риц раздают сахар для того, чтобы там... Посмотрите, просто самый простейший пример на всех пророков. Просто мысленно представьте их перед себя. Каждый пророк, даже посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, Мухаммад. Как только... Его все любили и уважали. То есть это был самый авторитетный, то есть и уважаемый человек среди курайшитов. То есть ему доверяли деньги, все что угодно. Его все слушали, он был самый правдивый у них. Как только он открыл рот, призывая к тавхиду, он стал врагом сразу же. Сразу же, в тот же день, даже Абу-Лахаб. Да, то есть он же сразу в этот же день, как только он начал призывать к тавхиду, он стал быть врагом. И все сподвижники, как только... открывали рот про тавхид, то есть и Всевышний Аллах выбирал посланниками не простых, то есть там каких-то, да, то есть там, если сказать, нет, а именно, то есть они были, да, то есть они были правдивыми, благородными в своем народе, они сразу остановились быть врагами. Среди кого? Среди мушриков. То есть, а потом мы видим обратное. То, что есть люди, у которых вот это все не совпадает просто. То есть человек, который... Вы возьмите мысленно каждую эту всю ситуацию, отодвиньтесь в сторону и посмотрите, что происходит. Просто без того, чтобы сейчас разбираться, то есть там доводы или так далее. Самый простейший пример. Те куфары и мушрики, среди которых они тобой довольны или нет? Потом самый простейший пример, то есть человек находится среди куфар, не просто среди куфар, а те, которые тратят свое имущество и своих людей на борьбу с таухидом, исламом и джихадом. И в этом обществе, то есть люди, которые причисляют себя к исламу, к таухиду, то есть они могут быть доктора, кандидатов и так далее, им не просто не беспокоит их. Разрешают им строить медресе, разрешают им строить мечети, разрешают им разговаривать про таухид, телевидение, радио, снимать, то есть какие-то школы открывать и так далее. То есть у разумного человека не вызывает, то есть такого быть не может. Почему это с пророками не было? Почему это не было со сподвижниками? Почему как только они открывали рот, у них сразу начинается, сразу же, то есть проблема. То есть просто у разумного человека, даже у которого нет ашрядского, он должен понять, что-то не совпадает, что-то не сходится там. Не может быть такого, то есть не может быть, чтобы кафиры не просто разрешили, помогали этому распространяться. Да, то есть у любого разумного человека это как минимум должно вызывает какое-то сомнение, то что быть такого не может, не существует такого, такого не бывало ни с одним из пророков. А тут вдруг раз, то есть и все такое, то есть складно, красиво, все такое, аккуратно, то есть телевидение, радио, там все такое, книги, все это, то есть все такое белое и пушистое, это просто глупо со стороны выглядит. То есть любой разумный человек это должен заставить его задуматься. Да, то есть, то есть может быть похвальное дело, то есть которым Аллах любит и доволен, это когда человек надеется своим поклонением на милость Аллаха, то есть и то, что Всевышний Аллах даст ему то, что он обещал, но может быть и ширком даже, то есть как Всевышний Аллах здесь то есть, указал на это, да, то, что когда ар-раджа то есть, направляется не к Аллаху. То есть когда человек надеется, то, что уйдет труп в могиле, например, ему что-то даст, то есть там в рай его заведет или ребенка даст или денег, еще какие-то проблемы решит. Да, то, что здесь, как это общеизвестно, то есть мы уже об этом говорили, то, что здесь тагдим махакуху тахир, да, фаху ва аля Аллахи, там фа или вау, я забыл. Ва аля Аллахи фатаваккалу, ва аля Аллахи аля хакфу джар ля удзул джалалла маджурун би аля. Нам фахуа, то есть джарун о маджуру здесь мукаддам. Мукаддамун аля фи'ль амр, то есть асл джумля фатаваккалу аля Аллахи. Таваккалу аля Аллахи, то есть да. И тагдиму хакуху тахиру фидл хасра, то есть здесь Всевышний Аллах нам говорит, ни на кого не уповайте, кроме как на Всевышнего Могучего Аллаха. Вообще ни на кого. Почему? Потому что, то есть, как общеизвестный хадис, тезиска учил Арбаин, то есть имам Ан-Навави привел хадис от Ибн Аббаса, да? Акунту радифа наби алейхи салату ва салам факал, я гулям, ман язакируни. Инни уалимука калимати. Инни уалимука калимати. Да, и одно из них это файза санта фастан билля. Файза санта фастан билля. Да. Как ходить или субханалла? И фазлах яхфалка, и фазлах таджид фамамак. Файза санта фастан билля. Файза санта фастан билля. Нам, то есть это указание на то, что таваккуль, почему алистиана, то есть это вид из видов таваккуля, да, почему? Потому что ты когда просишь кого-то о чем-то помощи, ты этим самым надеешься, то, что он тебе поможет. То есть, да, и здесь слышала указывает, что таваккуль нужно уповать лишь только то есть, на Всевышнего и Могучего Аллаха. Это, то есть, как правило, будь то в отношении здоровья, будь то в отношении финансов, то есть, или чего угодно, то, что Всевышний будет давать ризик, то есть оттуда, откуда вы этого не ждете. Мэш. Что там дальше? Здесь, наверное, остановимся или как? Фаху хасбу нам. Фаху хасбу, ему будет этого достаточно. Почему? Потому что Всевышний Аллах халику самавати валь-ард, фаху мудаббиру ва малику самавати валь-ард. Он все может, то есть и нет ничего, чтобы. То есть, и поэтому, если Всевышний Аллах что-то кому-то, то есть послал болезнь или недостаток в имуществе или еще чем-то, то есть это лишь либо может быть испытанием, либо наказанием. Поэтому то есть это возвращается к человеку, ему нужно смотреть на его состояние, на его состояние. И поэтому Всевышний Аллах, если посылает на кого-то болезнь или еще что-то, это может быть либо наказанием, либо испытанием. То есть нужно, то есть это возвращается к человеку. То есть это не нужно делать итляк, если Всевышний Аллах послал кому-то какое-то бедствие, значит это испытание. Нет, это может быть наказанием. Даже если этот человек мусульманин, то есть и в тот же момент это может быть и испытание Всевышнего Аллаха, чтобы очистить с него грехи, то есть и укрепить его иман. Почему? Это когда у человека может ослаблять иман, то есть да, таким образом, то, что у него все хорошо идет, то есть и со стороны то есть, телесных проблем нет и финансовых. Это может отвлекать его и сделать его причиной, что он будет забываться, уповать на Всевышний Аллах. И Всевышний Аллах может послать ему испытание таким образом, чтобы он то есть, одумался, вспомнил и вернулся, как он сказал Всевышнему, «Ани буля раббику, васлиму Аллаху», и возвращался к Всевышнему и могучему Аллаху. И то есть и каждый из нас должен благодарить Всевышнего и могучего Аллаха, почему-то, что он сказал, وَلَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. То есть если вы будете благодарны мне, я непременно буду добавлять вам. Значит, с этим мы остановимся. Саллаллаху алейхи ва саллям. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.